Глава 38. Яромир. Урок вышел очень занятным. Если моя жена думала скрываться, кося под глупую потеряшку, то ее гордая хранительница придерживалась прямо противоположной позиции. Заявила о себе по полной и получила отклик от других хранителей. Но что странно, мой шаях сообщил, что Камри запретила остальным хранителям говорить хозяевам, кто она, и даже заблокировала такую возможность магией. Невероятная сила. Зря Селин недолюбливает свою хранительницу. Вон как та печется об ее инкогнито. Но зачем? Мой шаях узнал ее, как и хранители сыновей и некоторых учителей. Возможно, и части учеников тоже. Но все будут молчать. А что, если жена не просто так ушла из дома? Что, если причина не в семье? Приседаю перед своим другом и тихо спрашиваю, пока ученики покидают аудиторию. «Что ты знаешь о пребывании Селин здесь?» «Так надо». Получаю тут же ответ и хмурюсь. «Дело не в наших отношениях, но почему это место?» «Так надо», — раздается тот же ответ. «Вот упрямец, как и его пара. Теперь я понимаю жену и ее желание подергать тигрицу за хвост. Ей грозит опасность?» «Нет, мы все рядом». «Это что еще значит?» «Кто мы? Шаях, что происходит?» «Все идет по плану, а мы те, кто оберегает королеву. Тигр исчезает, оставляя меня с вопросами. Охраны здесь достаточно, но я чувствую, что хранитель говорил не о них. Да что тут вообще происходит на самом деле? И где моя неугомонная жена?» Не успеваю выйти из аудитории, как натыкаюсь на Левара. Друг стоит у стенки и довольно улыбается, а со стороны на него поглядывают юные прелестницы. Ясно, развлекается. Совсем все расслабились. Даже охранники порой красоток по углам зажимают. Это академия или бордель? Левар, друг тут же подбегает ко мне и склоняет голову. Что там по поводу моего приказа? Все одобрено. Озвучат через несколько минут на обеде. Охрана уже готовит полигон, если появятся желающие. Конечно, появятся. Я буду первой. Уделаю генеральского сынка, который сейчас целует пальчики моей жены. И когда она только успела? Селин стоит в коридоре и милуется с этим рыжим чудом, который не сводит с нее довольного взгляда. Ясно дело. Понял, у кого сила, да еще и хранитель мощный. Отличная партия для брака. А дальше? Хоть крестьянка, хоть принцесса. Для оборотней значение имеет только дар, а не положение семьи. Но уж нет, свою жену я отобью. Больше немедля иду к ним, но чуть замедляюсь, встретившись взглядом с подружками жены. Те стоят чуть в стороне и, смотря на меня, посмеиваются. Ясно, глупо выгляжу. А если устрою разборку, будет еще хуже. Что ж, подождем речь директора. Неожиданно рядом со мной возникает Шариан. Только принца мне еще не хватало. Яромир, можно к вам так обращаться, или лучше король Яромир Арханский? Шепчет он тихо, склоняясь ко мне. Точно, Шариан же в курсе, кто я. На практике выяснили. Он хороший боец и с годами станет великолепным защитником. Но не сейчас. Просто яр, пока мы в стенах Академии. Как скажете. Позвольте тогда поговорить с вами об этой удивительной и талантливой особе. И кивает на Селин, которая в сопровождении Рыжего переступает порог столовой. Сам я туда пока не захожу, только наблюдаю и слушаю принца. Шариан ближе к делу. Хорошо. Я хочу попросить у вас разрешения ухаживать за девушкой, так как она подданная вашего королевства и, скорее всего, находится под покровительством вашей жены. Я бы поговорил и с ее отцом или матерью, но девушка, видно, сиротка. Хотя это не важно. Важна ее сила, говорю, смотря на умного парнишку. А Селин молодец. Такую легенду придумала, что шпионы соседнего королевства повелись. Неплохо у нас маги работают. Очень неплохо. Это приятный бонус к ее красоте, скажем так. Она мне очень приглянулась. Не только тебе, усмехаюсь, глядя на генеральского сына с подносом. Вы про Карида? Не смешите. Этот девок на раз меняет. Селин не про него. И не про тебя, добавляю мысленно. А кажется, он тоже увлекся. Это временно. Вообще, у него невеста была, Фиона Черная. Она волчица, дочка министра по финансам их королевства. Их вроде еще в детстве сосватали, но он всячески сторонится брака. Не нагулялся еще. Усмехается Шарян, кивая на Рыжего, который вдруг совсем не мальчишеским взглядом посмотрел в мою сторону. «И где эта Фиона?» «Думаю, скоро будет здесь. Она-то жениха бережет, всем достанется. Слышал, ради Карида она занималась боевыми искусствами. Владеет клинками, кинжалами. Силы в ней поменьше, чем в Селинде, и магия земли и воды только. Но поверьте, владеет она ей мастерски. Чудно. Нам только буйной невесты не хватало, которая на почве ревности может напасть на мою жену. Это точно балаган, а не академия». Вдруг по залу проносится перезвон колокольчиков, и все поднимают головы в ожидании речи директора. Облокачиваюсь на косяк двери и насмешливо смотрю на Рыжего, который по-прежнему не сводит с меня взгляда. «Дорогие ученики, здравствуйте. У меня для вас важное объявление. По итогам нескольких дней наш руководящий состав выяснил, что в этом году у нас невероятное количество учеников с силой выше средней. Именно поэтому магические дуэли будут разрешены уже с первого года. Проходить эти бои будут в специально отведенном месте, а точнее на полигоне 5, где уже сегодня выставили защиту. Просьба перед началом боев уведомлять наш лазарет, а то мало ли. И помните, принимая вызов, вы берете ответственность на себя. Убивать запрещено. А сейчас всем хорошего дня». Речь заканчивается, и не проходит и пара секунд, как столовая взрывается от разговоров. Я же сотворяю магического вестника в виде кинжала и отправляю его прямиком к Рыжему. «Чего ждать? Сразу?» Отделаю поганца. Тот с довольной улыбкой ловит его и кивает мне. «Шириан, ответ на твое предложение — нет. Такому магу место в нашем королевстве. Ты, как будущий правитель, должен меня понять». Дракону не нравится мой ответ, это видно по его лицу. «А если мы пара? И где твой браслет истинного?» «Слушай, я ведь знаю ваши особенности. Могу поверить в твою симпатию или увлеченность, но не более. И повторяю. Селин останется у нас». «А если она любит?» «Серьезно?» «Хорошо. Если девушка изъявит желание выйти за тебя, а ты сделаешь официальное предложение, то я подумаю. А пока от нее даже симпатии в твою сторону не веет. А вот Кариту Бурому она рада». «Это мы еще посмотрим. Селин захочет быть со мной». «Какие же мы мечтатели!» «Не буду его разочаровывать, пусть попытается». А мне пора узнать подробности нашего боя с будущим генералом.